Глава пятая. Победа и поражение. Жасмин покачала головой. «Кри не продается», — твердо сказала она и повернулась, чтобы уйти. Толстяк схватил ее за рукав. «Не отказывай мне, девочка», — заныл он. «Не отказывай бедному Фердинанду. Прошу тебя». Кри, склонив голову, внимательно изучал его. Потом он прыгнул на стол и начал расхаживать туда-сюда, оглядывая его со всех сторон. Через некоторое время Кри громко каркнул. Жасмин посмотрела на друзей, потом на Фердинанда. «Кри спрашивает, сколько вы заплатите, если он некоторое время будет помогать вам?» Толстяк расхохотался. «Он разговаривает с тобой, да? Такое не каждый день увидишь». Он достал из кармана жестяную шкатулку и вынул из нее серебряную монету. «Скажи ему от меня, что он получит одну серебряную монету, если будет вращать колесо до заката. Идет?» Кри перелетел обратно на плечо Жасмин и каркнул. Девочка кивнула. «За одну монету он повернет колесо 30 раз. Если надо больше, вы заплатите еще». «Это настоящий грабеж», — воскликнул Фердинанд. «Это его цена», — спокойно ответила Жасмин. Толстое лицо сморщилось, он закрыл его руками. «Жестокая девочка! Тебе не жаль бедного инвалида, которому нужно зарабатывать себе на хлеб? Я буду голодать, и мои птицы вместе со мной». Он начал хныкать, вздрагивая всем телом. Жасмин только пожала плечами и не произнесла ни слова. Лифу стало неловко. «Это и правда довольно жестоко, Жасмин», — прошептал он ей на ухо. «Ты не могла бы?» «Он притворяется. Мог бы заплатить в 10 раз больше. Кри говорит, у него на поясе кошелек, который лопается от денег. Нам его не видно из-за стола. Просто подожди». И верно, через пару минут толстяк посмотрел между пальцев на Жасмин, понял, что его рыдания не производят на нее никакого впечатления, и перестал притворяться. «Ну что ж», — сказал он совсем другим голосом, отнимая руки от лица, — «твоя птица знает цену деньгам. Я согласен. Сажай его на жердочку». «Деньги вперед», — быстро вставил Барда. Фердинанд бросил на него сердитый взгляд и, тяжело вздыхая, отдал Жасмин монету. Кри довольно уселся на жердочку. «А теперь посторонитесь, не мешайте игрокам». Друзья отошли, но недалеко, чтобы видеть, что будет дальше. Они не доверяли Фердинанду. От запаха еды с соседней стойки у Лифа кружилась голова, но он знал, что они все равно ничего не купят, пока Кри в целости и сохранности не вернется к Жасмин. «Подходите, подходите!» — кричал толстяк. «Обмани птицу и выиграй! Одна серебряная монета за поворот колеса. Каждому игроку приз!» Вокруг него собралось много людей, и он начал указывать на монеты, нарисованные на колесе. «Два моих серебряника за одну вашу монетку. А может, 3 или 4? Итак, дамы и господа, 4 за одну единственную монету». Люди шарили в карманах в поисках денег. Пухлая рука Фердинанда летала над колесом. «Но зачем же останавливаться на 4? Это ваш счастливый день. Вы можете выиграть 5, 6 или даже 10 монет. Он хватался за голову и выкатывал глаза. Голос возвысился до вопля. 10 за 1. Приз каждому участнику. Зачем я это делаю? Я, наверное, сошел с ума. Несколько человек уже протягивали ему деньги. Лив беспокойно посмотрел на друзей. Давайте тоже попробуем поставить нашу монетку. Мы ведь можем выиграть в 2 или даже больше раз. Барда снисходительно посмотрел на него. «Скорее мы потеряем наш единственный серебряник и уйдем с бесполезной игрушечной птичкой», — сказал он, — «если колесо остановится не на монете, а на птице». Но это не убедило Лифа. Кри крутанул колесо клювом. Женщина, поставившая деньги, напряженно следила за вращением круга и вдруг закричала от радости, когда он остановился на 2 монетах. «Она выиграла у птицы!» — завопил Фердинанд, протягивая женщине ее выигрыш. — «Ты разоришь меня!» — он погрозил кулаком Кри. — «Работай лучше!» — толпа рассмеялась. Другой игрок дал ему монету. Кри снова повернул колесо. Этому повезло еще больше. Он выиграл 3 серебряника. — «Что мне делать?» — причитал Фердинанд. — «Безнадежная птица!» После этого он только успевал брать деньги, которые ему протягивали со всех сторон. Людей собиралось все больше. Кри вращал круг снова и снова, но почему-то никому больше не везло. Все чаще колесо останавливалось на изображении птицы, и проигравший отходил разочарованно, сжимая в кулаке деревянную игрушку. Изредка выпадали денежные выигрыши, да и то это были, как правило, одна или две монеты, а иногда бонус. Еще одна игра бесплатно. Как только кто-нибудь что-нибудь выигрывал, Фердинанд поднимал невообразимый шум, поздравлял победителя, кричал, что он разорен, ругал Кри и боялся, что в следующий раз приз будет еще больше. Однако горка серебряников в шкатулке все росла. Время от времени толстяк незаметно отсыпал монеты в свой мешочек на поясе, а поток людей, желающих попытать счастье, не иссякал. «Неудивительно, что его кошель вот-вот лопнет», — с отвращением сказала Жасмин. «Почему люди отдают ему деньги? Некоторые из них совсем бедны. Разве они не видят, что он выигрывает гораздо чаще? Фердинанд кричит только когда игрок получает деньги. На проигравших никто не обращает внимания, о них сразу забывают», — пояснил Барда. «Кри уже вращал колесо 29 раз», — подсчитала Жасмин. «Еще один, и мы его забираем. Согласны?» Барда и Лив кивнули. Как бы отчаянно они не нуждались в деньгах, им больше не хотелось помогать жулику. Барда заметил вывеску на одном доме неподалеку. «Гостиница «Ритмерские игры». Постель и стол. Только для участников. Удивительно низкие цены». «Постель и стол», — мечтательно произнес Барда. «Мы могли бы отработать за постой. Надо попытаться». Кри крутанул колесо в последний раз, и схудалый игрок с темными кругами под глазами с отчаянием смотрел, как оно останавливается на нарисованной птичке. Когда Фердинанд сунул ему деревянную игрушку, он быстро отвернулся. Его рот скривился, тощие плечи поникли. Жасмин подошла к столу и протянула руку за Кри. 30 раз. Нам пора идти». Толстое лицо Фердинанда блестело от пота. Маленькие глазки возбужденно блестели. Он отрицательно покачал головой. «Вы не можете уйти!» — брызжа слюной прошипел он. «Мне нужна эта птица! Посмотрите, какая толпа!» Фердинанд попытался схватить Кри, но тот как раз вовремя успел взлететь с жердочки и опуститься на другой край стола. «А ну, вернись!» Кри наклонил голову и вдруг сдернул клювом скатерть. Увидев, что скрывалась под столом, толпа ахнула, а потом взревела от злости. На земле лежала педаль, от которой к колесу тянулись какие-то веревки. «Он останавливает колесо, когда хочет!» — крикнул кто-то. «Нажимает ногой на педаль! Он жульничает!» Толпа кинулась на обманщика. Кри поспешно перелетел на плечо Жасмин. Фердинанд схватил шкатулку с деньгами, сунул под мышку колесо и, забыв про ненужные костыли, перевернул стол и побежал по улице так, что только пятки засверкали. В попыхах он уронил шкатулку, и деньги рассыпались. Некоторые остались собирать монеты, другие бросились за ним, крича от злости.